сталкивается огромное количество людей разных национальностей, живущих в разные эпохи, живших, уже поживших и невидных глаз, живших по-разному, людей разных цвета кожи, разных жизненных условий, разного образования, но объединенных в одну семью, одной верой. Христос пришел разрушить дела дьявола и рассеянных чад Божий собрать воедино. Сделать из людей семью, мало того, из людей, еще есть из людей ангелов, заодно совокупить небесных и земных. В любой культуре, глубокой, серьезной культуре, уважают старших. Там, где старших не уважают, там люди стоят на краю погибли. Это проклятая жизнь, где перед сединой не снимают шляпу и перед стариком не встают. Любая нормальная культура предполагает знание самых старших в роду своего. И церковь, как семья, знает самую старшую женщину в семье христианской. Самая старшая женщина в христианской семье – это Мать Господа Иисуса Христа. Она подскажет, она поможет, она вылечит, она утешит, она защитит, что, собственно, и требуется от самой почтенной жены, от самой украшенной славой и добродетелью жены, от самой уважаемой жены в роду. Поэтому у церкви есть много праздников, посвященных Божьей Матери, и семья всехристианская собирается в Доме Божии, в храмы для того, чтобы почтить то или иное священное событие. Но день земной смерти Божьей Матери, день ее успения, день особый, потому что это память о конце ее жития земного. Так случилось, что Господь уделил ей особую миссию и особую роль. Она была того достойна. Она была, заслужила себе эту великую роль. Это была тяжелая роль. Потому что все, что люди заслуживают у Бога, обычно бывает горькое и тяжелое. Думаете, что заслужить у Бога можно конфетки. Заслужить у Бога можно тяжелый крест. Божья Мать заслужила себе своей чистотой тяжелый крест, который начался с Благовещения, по сути, а закончился уже с воскресением ее сына, и дальше продолжился некоторое время по его вознесении, но это уже было ее торжество, это было уже ее торжество, ибо сын ее был жив и сопутствовал ей во всех ее делах и трудах проповеднических и благовестнических. Так вот, братья и сестры, земная ее жизнь закончилась, и она не могла закончиться просто так, как у любого другого человека. Раз она явилась единственной в жизни Девой Матерью, раз Господь на ней совместил несовместимое, как мы вот в Акафисте, мы 3 дня подряд читали Акафист, мы там читали такое «Радуйся, противное, тожде собравшее». То есть «Радуйся, девство и Рождество сочетавшее». То есть друг другу противоположные вещи собрались воедино в Божьей Матери. Она Дева, причем Дева истинная, не только такая Дева телесная, которая есть такие девы, знаете, которые телом девы, а умом давно не девы, и сердцем не девы, и глазами не девы, и вообще не девы они, только то, что там осталось, там остаток такой маленький этого девства, который скоро исчезнет. Так она дева истинная, дева настоящая, она дева душой, дева умом, дева оком, дева словом, дева поступью, дева поведением, она настоящая дева, и при этом в таком настоящем девстве она еще и мать. Господь ей такое чудо подарил. Себя ей подарил, сохранив ее настоящее, истинное, внутреннее и внешнее девство. И при таком удивительном стечении событий, при всем Божьем промысле, конечно, ее жизнь не могла быть обычной жизнью. И все остальное в ее жизни было другое. Другие были у нее мысли, нежели у простой женщины земной. Другие были ее слова. Другие были у нее поступки, другая была ее молитва. И смерть ее не могла быть такой же, как у любого человека другого. И сегодня как мы празднуем смерть Богородицы. Мы называем ее, мы же не пришли праздновать смерть Богородицы. Мы пришли праздновать успение Богородицы. как, какая разница в словах? Смерть и успение. В слове смерть есть нечто иррациональное, тяжелое и страшное на любом языке. А в слове успение всем слышно слово сон. Там по-английски, допустим, dormition или falling to sleep. Такое уход ко сну. Такой также и в греческом, также и в других языках, и в французском, и в китайском также сохраняется тот же смысл. Так вот, Господь, подарив ей себя как сына, и сохранив ее как деву, и сделав ее матерью, дал ей особенную такую чашу и в смерти. Он ее усыпил смертным сном, забрал ее душу, но потом воскресил ее спустя малое время, так что гроб и умерщвление надолго ее не удержали, поскольку она жизни матерь, она матерь жизни. Вот только что пропели, Трио пропела, значит, такое, как Петр, храня Божию Матерь, говорит, что «О, Дева, вижу тебя простерту просту, значит, в ней же вселися, значит, родися будущей жизни наслаждения». То есть она родила наслаждение будущей жизни Христа Господа, что мы наслаждаться будем Царствием Божиим не едой и не питьем, а Христом. Христос будет наслаждением верующих душ в Царстве Небесном. Она родила этой вечной жизни наслаждение. И Христос, уделив ей такую особую благодать, по смерти тоже дал ей нечто особое, то, чего у всех нет. Он ее мертвую надолго во гробе не оставил и поднял ее из гроба, о чем говорится и в Трофаре, и в Кондаке. Трофарь говорит, в Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородица, приставилась еси к животу, то есть к жизни, приставилась еси к жизни, будучи матерью истинной жизни. И молитвами твоими избавляешь от смерти души наши. А Кондак говорит, в молитвах не усыпающую Богородицу, называет ее в молитвах не усыпающую, потому что она молится непрестанно. В молитвах не усыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержали. Я тоже жизни матерь, к жизни приставилась. К животу приставил Господь ее, тот, в утробу вселившийся преснодевство. Пользуясь случаем, хочу вам сказать лишний раз, что вы обязаны выучить со временем все трофари и все кондаки главных христианских праздников. Трофарь Рождества, кондак Рождества. Трофарь Вознесения, кондак Вознесения. Трофарь Пятидесятницы, кондак Пятидесятницы. Трофарь Рождества Богородицы, кондак Рождества Богородицы. Тропарь Успения, кондак Успения. Тропарь Пасхи, кондак Пасхи. Все это вы должны знать наизусть. Обязательно. А иначе как это? Вы ходите в церковь там десятилетиями, и только Отче наши знаете. Какую молитву вы знаете? Это Отче наш. Ну, брат ты мой. А что ты дальше там делаешь вообще в церкви? Что, ничего, тебе что, значит, слилось у тебя, ты ничего не помнишь больше? Вот мы стоим на службе, слушаем, вот уже пропели кондак, много раз пропели, тропарь пропели. На шестой песне будет кондак петься. Будет петь в молитвах, не усыпающую Богородицу. И завтра будем петь на великом, на входе малом, тропарь, кондак, и потом величание. Запоминайте это, братья и сестры, потому что в этих кратких словах церковь благоволила вложить, вместить, сжать в них весь смысл совершаемого события. И мне кажется, что очень важный праздник этот для нас всех, потому что мы смертные люди, и мы все будем умирать. Не бойтесь думать об этом. Светская культура навязала нам свои стандарты мышления. Светская культура обязывает нас после каждого выпуска новостей слушать прогноз погоды. Вот мне может быть все равно, какая будет погода. Я не рыбак и не летчик. Будет дождь, я зонтик возьму. Не будет дождя без зонтика. Я не люблю погоду слушать. Меня обязывают ее слушать, потому что такой закон. А почему такой закон? Потому что в западном мире принято не говорить на серьезные темы. О чем-то говорить нужно, но о смерти нельзя, о вере нельзя, о грехах нельзя, о Христе нельзя, о чем можно? О погоде. Помешивая какой-то, значит, ложечкой кофе, там, значит, вот, сударыня, мне кажется, что сегодня ветер очень силен. Да, сударь, я согласен с вами, сегодня ветер весьма силен, вчера было немножко меньше. То есть говорить о чем-то, говоря ни о чем. О смерти нельзя говорить. Современные безбожные люди, даже крестик на груди носящие, заговори с ним о смерти. Ой, слушай, давай потом поговорим. зачем мы будем про смерть говорить? Что там, кто-то умер, зачем? Надо про смерть говорить. Надо про... Это я вам скажу, даже это пробный камень. Если ты не хочешь про смерть, у тебя что, не умирал никто, что ли? У тебя что, не за кого молиться за покойников? У тебя живы все родители, сродники, ближние твои. Ты что, на похоронах не был? У тебя разве нет никого там, в том мире, кого ты любишь? Ты что, ни за кого не молишься из тех, кто умер? Ты что, сам бессмертный? Почему ты об этом говорить не хочешь? Сегодняшний праздник важен в том смысле, что мы с вами будем умирать, братья и сестры. Не знаем, когда и не знаем, как, но умирать будем. Пожалуйста, думайте об этом хотя бы раз в неделю. И думая об этом, говорите так. Это я вам скажу то, что думал об этом Серафим Саровский. Когда я, Господи, умру, когда я, Господи, пред Тобою стану, что я Тебе скажу? И святая Богородица, помоги мне. Он после этого всего тут же смог уже мать, потому что она заступница у всех народа христианства. И есть такое в требнике канон на исход души. Когда, если умирает человек, то зовут ему священника, а человек уже настолько близок к смерти, что он уже не может причаститься, не может поисповедоваться, то там есть такой специальный канон на исход души, когда человек долго страждет. Вот. И священник, бывает, приходит, опускается на колени возле хрипящего, закатившего глаза человека, находящегося между жизнью и смертью, и читает этот канон. Канон посвящен, угадайте, с первого раза. Божией Матери. Чтобы этот канон полностью посвящен Божией Матери. То есть все, что связано с ней, касается в полной мере всей нашей жизни. Вот поэтому мы сегодня с вами собираемся в храм. Ведь нас, как мы говорим, днесь благодать Святого Духа нас собрал. Нас Господь привел. Апостолы, когда Божья Матерь умирала, были в разных частях света. Одни были там где-то в Африке, там в Индии, в Скифии, в Британии, в Испании. Там по всему миру они разбрелись. Некоторые уже и были убиты к этому времени, замучены. Но когда Божья Матерь умирала, ангелы снесли их всех, ее подруг. То есть нужно было, чтобы они были на погребении. Вот, и они все были ангельскими руками, собраны к подруг, умирающей Богородице. И Господь Бог собирает в храмы христианские много людей, уже не ангельскими руками, но собственными ногами мы идем, побуждаемые совестью, побуждаемые Духом Святым и ангелом-хранителем, идем в храм Божий, чтобы вот стать возле иконы Успения и выслушать эту службу, и послушать Евангелие, подумать об этом, помолиться ей, и подумать о себе самом, что толпится мне, если это меня не касается. Мне это касается. Это и вас касается. Вот, когда вы будете умирать, когда я буду умирать, то я хотел бы, чтобы мы с вами просили Божью Матерь о помощи. Чтобы она явилась, разгнала бесов, взяла нас на руки, как взял на руки и Христос, ее душу, ее девичью. Это вот образ, это все, представьте себе, как место образа в теле. Как раз изображается Христос, держащий на руках девическую душу. Молодечество. Матерь Божия тело лежит на одре, а он значит, берет ее на руки. Вот. Хотелось бы, чтобы она сделала с нами то, что сделал с нею в ее смертном этом успении Господь. Она долго не задержалась в гробу, повторяю, она была в гробу недолго, тлея не коснулась ее пречистой плоти, и она воскресла, была воскрешена Христом, и забрана из гроба, забрана на небо на самое, и где сегодня Господь Иисус Христос, там сегодня возле Него и Матерь Божия, являющаяся первым и главным украшением небесного рая, небесного прекрасного града Божия, града Иерусалима, только не земного, а уже Иерусалима небесного.